Свободный выбор существует в частной практике. И здесь начинает проявляться сценарный выбор, особенно при выборе между психиатром, психоаналитиком, психологом и социальным работником-психиатром, а также между компетентными и малокомпетентными представителями этих профессий. Сторонники саентологии, например, если обращаются к медикам, предпочитают наименее компетентных, поскольку сценарий запрещает им быть излеченными медиком. Саентология – одна из протестантских сект, широко распространенная в США. Вдобавок, среди представителей одной профессии существуют многочисленные направления и школы, среди которых тоже нужно осуществить выбор. Среди психиатров есть сторонники шоковой терапии, применения наркотиков, гипноза, и пациент должен сделать выбор. Этот выбор он обычно делает на основе своего сценария. Если пациент обратился к семейному врачу, этот врач может выбрать специалиста в соответствии со своим собственным сценарием. Это ясно видно, когда пациент обращается к гипнотизеру. Если он обратился к психиатру с этой целью, а психиатр не использует гипноз, последующая беседа становится сценарной, и пациент настаивает на том, чтобы его погрузили в сон, иначе ему не станет лучше. Аналогично, при выборе психоаналитика некоторые по сценарным причинам, таким как необходимость соблазнять или страх быть соблазненным, выбирают самых ортодоксальных. Мятежники часто идут к нетрадиционным, мятежным терапевтам. Люди со сценариями неудачников обращаются к самым плохим врачам, таким как хиропрактики или откровенные мошенники. Генри Луис Менкен как-то заметил, что единственным реликтом дарвиновского естественного отбора в Америке, где обо всех заботятся, являются хиропрактики. Чем шире разрешается им практиковать, тем быстрее неприспособленные представители человечества с помощью их лечения вымрут. Существуют четкие доказательства того, что сценарные директивы пациента определяют следующее. Первое. Обращается ли пациент за помощью или предоставляет делам идти своим путем? Второе. Выбор врача, если такой выбор возможен. Третье. Должно ли лечение быть успешным или нет? Так человек со сценарием неудачника либо вовсе не обратится к врачу, либо выберет некомпетентного терапевта. В последнем случае, если лечение не дает улучшения, он не только остается неудачником, как требует его сценарий, но и получает различные иные выигрыши. Например, он может винить терапевта или получать выигрыш Герострата от того, что он худший пациент, или хвастать, что он 10 лет лечился у доктора Икс, и это стоило ему Y тысяч долларов, а результата никакого.